вторник. Витаминный салат. На одну порцию по 50 граммов свеклы, моркови и мелко рубленной капусты. Пол столовой ложки меда, пол столовой ложки клюквы или красной смородины. Мелко натереть свеклу и морковь, добавить рубленную капусту и мед. Сверху положить клюкву или смородину. Гречневый суп. Стакан гречневой крупы, 400 граммов картофеля, морковь, головка репчатого лука, 1-1,5 столовой ложки грибного бульона, лавровый лист, зелень, перец, соль по вкусу. В процеженный грибной бульон всыпать тщательно промытую гречневую крупу, поставить на огонь. Когда вода закипит, добавить нарезанные крупными ломтиками картофель, кружочками морковь, кольцами репчатый лук, а также пряности. Посолить и варить до готовности. Подавая на стол, посыпать суп измельченной зеленью укропа. Также из продела дробленной гречневой крупы можно приготовить суп-пюре. Картофель при этом добавлять не обязательно. Хорошо разваренную массу готового супа протереть сквозь сито и еще раз довести до кипения. Вместо грибного бульона можно использовать овощной отвар. Гречневый суп при варке темнеет, что, однако, не ухудшает его вкус. Вместо белых грибов можно использовать для бульона черные сухие грибы. Горох взбитый. 500 граммов гороха, 3 головки репчатого лука или головка чеснока, клубень картофеля, уксус и соль по вкусу. Горох тщательно промыть, залить теплой водой и оставить для набухания на 2 часа. Затем воду слить, опять залить холодной водой, добавить очищенную целую луковицу и очищенный, нарезанный небольшими кубиками картофель. Варить на слабом огне 2-3 часа. Полностью размякший горох протереть горячим сквозь сито, пюре выложить обратно в кастрюлю и взбивать вместе с разваренными луком и картофелем, пока масса не увеличится в объеме и не перестанет пениться. Подать на стол к взбитому гороху толченый чеснок, разведенный водой с уксусом. Блюдо будет еще вкуснее, если добавить к гороху взбитую фасоль в соотношении 2:1. Вместо гороха можно использовать также чечевицу. Отдельно к взбитым бобам можно подать на стол квашеную капусту или малосольные огурцы.